Глава 13. Коляска укатила. Я уставилась ей вслед, переваривая последние слова исправника. Это что, угроза? Или... Я заковыристо выругалась, так что пробегавший по двору мальчишка восхищенно присвистнул. Дошло. Этот, не заслуживающий цензурных слов тип, угнал мое единственное транспортное средство и заплатил землемеру за беспокойство, чтобы я отдохнула. Отдохнула! А поговорить по-людски, конечно, было ниже его достоинства. Я снова ругнулась. Значит, великий и ужасный исправник решил воспользоваться своим служебным положением? В эту игру можно играть вдвоем. Я вихрем пронеслась в кабинет. От злости даже забыла, как неудобно в руках перо. Оно буквально летало по бумаге. Не прошло и получаса, как передо мной лежала стопка документов, составленных в лучших бюрократических традициях. Обороты типа «Имею честь покорнейше просить ваше высокоблагородие соблаговолить учинить рассмотрение нижеизложенного прошения и воспринять оное к исполнению согласно установленным законодательным предписаниям», от которых у меня самой зубы ломило, чередовались с «Ввиду слабости женского разума в постижении таковых предметов, всецело вверяю сие дело вашему превосходному рассуждению». И «В случае отсутствия разъяснений буду вынуждена обратиться за руководством к губернскому правлению». Марья Алексеевна, как всегда, появилась в самое неподходящее время. Спросив разрешения, пробежала глазами лист и расхохоталась. «Добавь еще. Уповаю на ваше великодушие и благородство, и душа моя пребывает в смятении». «Вот уж нет», — фыркнула я главным образом на последнюю фразу. Подумав, приписала первую. Генеральша расхохоталась снова. Потом вдруг посерьезнела. «Знаешь, милая, мы с моим Павлом Дмитриевичем оба молодые были, горячие. Помнится, как-то он также меня довел. 2 месяца он мне писал приказы, а я ему отвечала рапортами и прошениями о разрешении приготовить ему на ужин его любимую кашу. Только оглядываюсь я назад и думаю, ведь могли бы мы эти 2 месяца не воевать, а любить друг друга, страстно да жарко». С моего пера соскользнула клякса. «К счастью, Кирилл Аркадьевич мне не супруг». Она покачала головой, но, видимо, поняла, что продолжать не стоит. «Какие заботы я могу с тебя снять сегодня?» Я перебрала свой мысленный список дел, в который добавлялись все новые и новые пункты. «Займётесь медвежатиной, Марья Алексеевна. Сколько получится, пустить на тушенку, а остальное — засолить». Вот когда я порадовалась, что в этой кухне посуда припасена народу. Если собрать все горшки и помыть их как следует, то влезет довольно много мяса. В летней кухне печь маловато, поэтому туда лучше отправить девочек с готовкой. А в большую печь, русскую, что стоит дома, как раз и поставим горшки с будущей тушенкой. «Я пошлю к себе за смальцем», — сказала Марья Алексеевна, выслушав меня. «Твоего все горшки залить не хватит, а медвежий лучше на мазе оставить». Я кивнула. «Спасибо». «Странно. Не помню я, чтобы Наташа с Настенькиной матушкой дружила. А рецепт у вас один», — добавила генеральша. Я пожала плечами. «Мало ли похожих рецептов?» «Может, и немало. А таких, на которые привилегии получены, по пальцам счесть». «Погодите», — встревожилась я. «Так это значит, я не могу теперь тушенку, в смысле так приготовить мясо?» «Приготовить? Можешь. И сама есть, и гостей подчивать. Но продавать Нельзя. Впрочем, может, ты с Настенькой договоришься. Северской. Она дама разумная и всегда готова помочь. Спасибо за предупреждение. Нельзя продавать? Так нельзя. Переживу. Честно говоря, на мясо у меня особых планов и не было. Самим что-то есть надо и работников кормить. Жир и желчь — другое дело. Прослежу, чтобы поставили томиться, — подтвердила Марья Алексеевна. И за костяком прослежу, и за клеем. Отлично. Значит, на мне только воск. Хотя и с ним забот достаточно. Поставить вывариваться тот, что вчера насобирали мальчишки. Очистить и переделать на листы вощины тот, который я не успела переработать со вчерашнего дня. Когда я зашла в сарай, в угол шмыгнула тень. «Кто там?» — окликнула я. Полкан залаял, совсем беззлобно, скорее давая понять, что у него все под контролем. «Кто там?» — повторила я. «Выходи, а то пса спущу». «Барыня миленькая, не надо пса!» — донесся из угла дрожащий голос. На свет вылез Кузька, самый младший из мальчишек. Худой и длинный, среди своих он получил прозвище Оглобля. Зато посыльным был, шустрым и легконогим. Сейчас он понурил голову и всем видом изображал раскаяние, в которое я не особо верила. Подростки этого мира были в чем-то похожи на моих учеников, а в чем-то совсем другие. Если барыня спрашивает, лучше притвориться дурачком, чем получить дополнительную работу. Если сердится, нужно скоренько свалить на кого-нибудь вину, а когда не выйдет, с жаром кается, неважно в чем, глядишь, растрогается и не выпарит. И, к слову, очень походило на то, что мое неприятие телесных наказаний было в их глазах слабостью, и мне нужно будет что-то с этим делать очень скоро. «Что ты тут потерял?» — поинтересовалась я. «Так это, посмотреть хотел. Может, чем помочь?» Я хмыкнула. «Верю, как же». Полкан попытался ткнуться носом в его кисть. Парень охнул, поджал руки. Пальцы у него были грязные. Но это была не та намертво въевшаяся грязь, как у всех работавших с землей и скотом, а будто налипшая на что-то. Я схватила его за запястье, разглядывая. Мед, прилипшие к нему крошки воска и пыль. Но в сарае неоткуда было взяться меду. Если только... Соты пришел воровать. Если мальчишки слопали соты из погрызанных мышами колод, я сама их пристукну. Гуманней будет. «Да что вы, барыня, как можно?» — заюлил он. «Девчонок тоже угостили?» «Не только девчонок, но и со мной не поделились!» — брякнул он и понял, что попался. Оказывается, иногда и от жадности есть польза. Девчонки не пострадают от чужой глупости. «И ты решил восстановить справедливость и пошел за медом один?» «Барыня, простите, миленькая, вам же он все равно не нужен. Мы же видели, вы не разбирая все соты в котел да в топку. Так ежели вам мед из старых сот все равно не нужен, ущерба ведь никакого». «И поэтому вчера парни слопали этот ничейный мед, а ты с письмами бегал, с тобой не поделились. Но как они обсуждали, услышал». Он молчал. Впрочем, и того, что уже было сказано, мне хватило. Я влетела в людскую. Парни, только что болтавшие и пересмеивавшиеся, затихли и подскочили. Видимо, я не смогла скрыть эмоции, потому что вместо привычного подобострастия на их лицах появился откровенный испуг. «Я вчера велела вам работать, закрыв лица косынками. Почему вы нарушили приказ?» «Да что вы, барыня!» — заговорил за всех Митька, самый старший. До сих пор он казался мне самым ответственным. «Как вы велели, так все и сделали, хоть и жарко было с замотанной мордой. А мед, который вы съели, сам сквозь ткань просочился. «А мед мы потом!» — подал голос веселый болтун Антошка. Охнул, сообразив, что, пытаясь увильнуть от наказания за одно, подставился под другое. «Детский сад, честное слово». «Я вам про мышиную порчу говорила?» — вкрадчиво начала я. «Так мы все в точности, как вы велели, и сделали», — сказал Митька. «Лица тряпками обмотали. Пока работали, не снимали. А как с пасеки ушли, так и размотались. Тряпье опять же, как вы велели. Сразу в щелок бросили, потом выстирали. Все честь по чести». «А вы не подумали, что если порча мышиная может с воздухом в тело залететь, то и на сотах она наверняка есть?» Они переглянулись, качая головами, явно уже не беспокоясь, что эти переглядывания выдают их куда лучше любых признаний. «И что медовые соты я сразу в котел выбрасываю не потому, что с жиру бешусь, а потому что они мышами обсижены, и такой мед просто опасен, не говоря уж о том, что он скиснуть мог». «То он не кислый был», — вздохнул Митька, сообразив, что отпираться бесполезно. «А про порчу не подумали мы, барыня. Виноваты». Очень хотелось рявкнуть, что за визит врача я вычту из их жалования. Но ведь тогда эти балбесы, если заболеют, до последнего будут скрывать. «И ничего нельзя сделать?» — спросил обычно молчавший Данилка. «Молиться!» — в сердцах бросила я. «И правда, что тут сделаешь? Даже в моем мире экстренной профилактики мышиной лихорадки не существует. А здесь и вовсе. Может быть, магия — то самое благословение, о котором упоминала княгиня Северская. В том, что оно может лечить, я была уже уверена. Варенька носилась бодрой козочкой. И, казалось, гипс скорее служил для нее ограничителем, чем необходимостью. Может ли магия остановить развитие вируса? «Надо бы написать, княгине». Я представила, как пытаюсь объяснить женщине этого мира, пусть умной и понимающей, про вирусы и инкубационный период. И всякое желание писать пропало. Да и чем, если уж на то пошло, поможет магия, когда нет еще никаких повреждений ткани, есть лишь размножающийся внутри клеток вирус? И все же лучше я рискну оказаться дурой в глазах княгини Северской, чем из-за моего нежелания ею выглядеть, кто-нибудь из этих балбесов останется инвалидом, а то и вовсе умрет. «Значит так. За то, что на барское добро без спроса покусились?» «Мы не кусались», — возмутился Антошка. «Мы...» — он осекся под взглядом старшего. «Вычту у вас из расчета дневное жалование. А теперь марш на кухню. Будете делать все, что Марья Алексеевна велит. Горшки мыть, бочки кипятком обдавать, мясо раскладывать и прочее». «Прощения просим, барыня, но это бабская работа», — осторожно заметил Митька. «А вы что думали? Я вас за воровство по головке поглажу?» — взорвалась я. «Или хотите, чтобы я с вами рассчиталась прямо сейчас, да по домам отправила?» Кажется, они решили, что рассчитаться с ними я собиралась в переносном смысле, потому что тут же попытались рухнуть на колени. Пришлось рявкнуть снова, чтобы мальчишки наконец зашевелились. На кухне обнаружилась Варенька. «Глаша, скажи Марье Алексеевне, что я вовсе не бездельничаю, а горох мне нужен для рыбалки. Игнат сказал, на него отлично клюет, если сварить с укропом и чесноком, а потом выдержать в масле. Не хуже, чем на червя. Не копать же мне червей в самом деле». «А чего бы и не копать?» — проворчала Марья Алексеевна. «Ступай, графинюшка, чем-нибудь другим займись. Здесь сейчас и без тебя не протолкнуться будет. Сложи в корзинку все, что тебе нужно, и иди на летнюю кухню. Скажешь девочкам, чтобы сготовили», — распорядилась я. «Нет, я сама. Игнат сказал, очень важно, чтобы горох не переварился, на крючке держался. Он должен вечером прийти, а утром раненько, Мы на рыбалку». Она вздохнула. «Не знаю, что нашло на Кира, но из-за того, что ты поедешь завтра, я не смогу тебя сопровождать. Рыба к столу важнее моего любопытства». Против воли я почувствовала к Стрельцову что-то вроде благодарности. «Ну ничего», — тут же разулыбалась графиня. «Ты мне оставишь поручений по дому, и пока ездишь, я все сделаю. И еще я сделаю букварь для Герасима, а пока займусь горохом». «Вот и славно, вот и все пределы. Да и у меня дела найдутся. Мальчишки, хоть и балбесы, вчера поработали на совесть. И теперь в сарае стояли с полдюжины наполненных сотами мешков, требующих немедленной переработки. Чем я и занялась. Над огнем висели котлы со свежим сырьем. В двух здоровенных горшках повторно топился для дополнительной очистки уже добытый воск, а я прилаживала листы вощины на рамки. Когда в дверях сарая запереминался с ноги на ногу Соцкий. «Барышня, прощенья просим за беспокойство, но нам бы его сиятельство увидеть». За его спиной топтался мужик с пищащей корзинкой. Поодаль стояла женщина, за юбку которой держался ребенок лет 3. Мальчик или девочка, не поймешь. До определенного возраста все дети здесь носили только рубашонки. Подол пятнала засохшая кровь. «Исправник в городе?» «Барыня Марья Алексеевна так и сказали». «И все же...» — он почесал в затылке. «Тогда, может быть, вы нас рассудите, что делать?» «Что случилось?» — спросила я. Мужик с корзинкой выступил вперед. Невесть, откуда взявшийся полкан, залаял, поставив лапы на корзину. Мужик охнул и выпустил ее. Полотно слетело, явив двух котят. Слепеньких. Со слипшейся от крови шерстью. «Полкан, фу!» — вскрикнула я, испугавшись, что он обидит малышей. Полкан быстро оглянулся на меня. Будь он человеком, сказала бы возмущенно, и начал вылизывать котят. «Вот тут такое вот дело!» — почесал в затылке мужик. На его одежде сияла медная бляха, поменьше, чем у Соцкого. «Матрёнин, значит, малец. Двух котят родил». «Чего?» — оторопела я. «Вы шутите?» Полкан гавкнул. Прежде чем я успела охнуть, сцапнул одного малыша в пасть, но тот же осторожно выплюнул его себе на бок, пристроил также второго и улегся клубком согревая. «Да ты прямо настоящая нянька!» — умилилась я. Он высунул язык, часто дыша, что в переводе с собачьего означало «разулыбался вовсю». Пристроил голову на задние лапы, котята, оказавшись в импровизированном гнезде, потихоньку начали успокаиваться. «Да какие уж тут шутки!» — возмутился мужик. «Последние времена, похоже, настали». «Игнат, но вы же разумный человек!» — обратилась я к Соцкому. Тот развел руками. «Я на свое место поставлен за порядком следить. И ежели мне Десяцкий говорит, что нужно его высокоблагородию доложить, значит, надобно доложить. Против мира мне переть негоже». Так, если я правильно поняла, Соцкий сам не был уверен в том, что дела обстояли именно так, как ему доложили, но не рисковал спорить с мужиками, чтобы не лишиться места. А может, и сам наполовину уверен в реальности происходящего. «На основании чего?» — я секлась. «А почему ты так уверен, мил человек, что мальчишка котят родил?» «Так как же?» — мужик дернул рубашонку. Мальчик разревелся, мать подхватилась его утешать. «Вон, гляньте, и рубашка в крови, и под рубашкой!» На мой неверящий в чудеса взгляд все было более чем просто. Малыш, гуляя во дворе... А здесь их выпускали из избы под присмотр детей немногим старше, едва начинали уверенно ходить. Наткнулся на рожающую кошку. Ухватил двух котят, по одной в каждую руку. Чудо, что не задушил. И положил к себе на коленки. Вот и испачкался свежей кровью. Но попробуй убедить в этом мужика, уверенного в том, что настали последние времена. «Ежели вы, барышня, тоже не знаете, что делать, так дозвольте где-нибудь в теньке урядника дождаться», — сказал Суцкий. «А может, Иван Михайлович раньше приедет. Я осмелился за ним послать. Доктор, человек ученый». Я представила себе выражение лица Ивана Михайловича при известии о рожденных мальчиком котятах и едва не застонала. «Где мальца с котятами нашли? Во дворе или в доме?» — спросила я. «В хлеву, милостивица!» Я всплеснула руками. «Так это батюшка-дворовушка шутки шутит. Чем-то, видать, понравился ему малец. Вот он котят и подкинул. Порадовать да позабавить. Господи, слышали бы меня мои ученики. А вы сразу, последние времена». Мужики переглянулись. «Мне не верите? Могу за отцом Василием послать», — продолжала я. «Да только что батюшка скажет, узнав, из-за чего его побеспокоили?» Мужики снова переглянулись. «А ежели батюшка скажет, что это бесовское порождение?» У меня лопнуло терпение. «Значит так, все знают, что собаки нечистую силу чуют?» Крестьяне закивали. «Котят этих мой пес своими признал. Следовательно, зла в них нет, я о них позабочусь. Чтобы вы за мальца спокойны были, сведите его в церковь, да подведите на благословение к отцу Василию. Он человек Божий, его молитвы на пользу пойдут. А чтобы больше дворовушка так не шутил, подождите здесь». Быстро, но не бегом, я прошла на кухню, взяла немного вчерашней гречки, отдала горшок Матрёне. «Как вернешься, проверь, чисто ли во дворе, порядок ли. Дворовой очень беспорядка не любит». «Наведу, барыня». «Потом возьми вот эту кашу, да поблагодари дворовушку, что за скотиной твоей приглядывает, и попроси и дальше о ней заботиться. Все поняла?» Женщина поклонилась, следом поклонился и Десяцкий. Игнат проводил их взглядом. «Барыня, дозвольте в вашем дворе Ивана Михайловича дождаться. Повинюсь, что зря побеспокоил». «Как хочешь», — пожала плечами я. «Только у тебя, наверное, другие дела есть?» «Как не быть?» «Тогда я могу сама извиниться. А ты приходи вечером. Графиня там уже горох варит, на прикормку и наживку». Он просиял. «Неужто запомнила?» «Умный совет, грех не запомнить. Ступай». Полкан тявкнул, привлекая мое внимание. Малыши, отогревшиеся было в тепле, снова заползали, запищали. Не было бабе печали, подобрала баба котят. Вздохнула я. «А ты еще не хотел кошек на пасеку заводить?» Пес осторожно вильнул хвостом, будто извиняясь. «Пойдем покормим этих малявок. Молоко есть, яйца тоже. Простейшее подобие смеси для малышей соорудим. И надо как можно быстрее найти кормящую кошку. Может, примет сирот? Я не выдержу долго кормить их каждые 3 часа». Мальчишки, работающие на кухне, услышав мой вопрос, переглянулись. «В соседнем дворе Мурка 3-го дня окатилась», — сказал Данилка. Я отправила его за кошкой и ее выводком, вручив пару змеек за услугу, и велев передать, что если она примет котят, с первого же урожая меда пришлю хозяевам пару фунтов в благодарность. А если не примет, верну им кошку тут же. Данилка пришел с корзиной. Полкан сунулся к ней. Изнутри донесся возмущенный мяв. «Не пугай!» — отогнала его я. Мурка осторожно обнюхала чужих котят и принялась вылизывать. Я выдохнула. Вот и славно.